Лорд системы 21, глава 1, вторая жизнь, это что-то новенькое. Я расположился в уже закрепленном за мной кабинете с бутылочкой королевского сидра, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Непривычно, но все когда-то случается впервые. Вторая жизнь, возможность возродиться там, где пожелаешь. Невероятный подарок, иначе и не скажешь. Сама по себе привязка позволит избежать множества неудобств, а конкретно, утечки ценных кадров из Спартанского королевства. Да, новички, штука полезная, среди них встречаются таланты. Взять, например, проходчика и магов-теневиков. Они пришли в мир системы 1,5-2 года назад, когда Спарта уже достаточно крепко стояла на ногах. Они не были с нами с самого начала, но сейчас тот же третий души в них не чает. Магия теней чрезвычайно полезна для проникновения на закрытую территорию. Однако это единичные случаи. Большая часть новичков заметно отстает от ветеранов, живущих в мире системы с первых дней. Более того, этих новичков нельзя сразу отправлять на охоту на монстров для прокачки уровней, потому что эти люди для нас чужие. Они не доверяют Спарте, не понимают ее, не знают. А незнание порождает страх и неуверенность. Драгоценные недели уходят на то, чтобы ввести новичков в курс дела, разъяснить принцип работы королевской канцелярии, различных ведомств, объяснить существующий свод законов и многое другое. По сути, первые месяцы новички мало внимания уделяют осознанной прокачке. Почему? Потому что сначала им необходимо свыкнуться с новым образом жизни, с новым окружением. А если у Стеллы появится спартанец, воспользовавшийся второй жизнью, то все эти проблемы сразу исчезнут. Он знает Спарту как свои 5 пальцев. У него здесь друзья, коллеги, товарищи, возможно, даже члены семьи. Старым игрокам не придется долго размышлять, чтобы снова взяться за прокачку уровней. Уверен, при должном умении, помощи со стороны королевства, а также с накачкой ебаллами, тот же бывший гвардеец сумеет достичь 30-го уровня меньше, чем за полгода. Почему так быстро? Да потому что точки появления монстров в пределах Спартанского королевства давно известны. Открыты данжи, действует баф к набору опыта от открытия региона, а также не стоит забывать, что боевой опыт никуда не исчезает. Хоть классы, профессии и навыки теряются, но сами по себе знания и опыт остаются. Махать мечом ты будешь уметь как с профессией мечника, так и без нее. Разница лишь в прибавке характеристик. С магией, правда, не все понятно. Если выпадет с мага фолиант, можно ли будет вновь обучиться той же магии, сохранится ли прежний контроль и скорость создания заклинаний, или придется заново обучаться техникам? Вопрос со звездочкой, иначе не скажешь. В любом случае вторая жизнь позволит, как бы парадоксально это ни звучало, сохранить жизни наиболее ценных для Спарты игроков. Все же 50-й краткий уровень, немаленькая отметка, его непросто достичь. У меня самого ушло 3,5, почти 4 года, что уж говорить о рядовых игроках. У всех моих близких и подчиненных появится второй шанс, право на ошибку, в конце концов. Разведчики будут спокойнее отправляться на край света, зная, что в случае непредвиденных обстоятельств вернутся домой, где о них позаботятся. Им не придется волноваться о том, как бы не попасть в новую фракцию, где их тут же заклеймят рабами. Нет, они возродятся в Спарте героями, теми, кто ради общего дела готов отдать самое ценное, собственную жизнь, весь накопленный опыт и умения. Диверсанты смогут проникать в самые недра врага, прекрасно осознавая, что в случае чего всегда возродятся в пределах Спартанского королевства. Моя гвардия и другая элита получит возможность действовать намного наглее, более дерзко, решительно. Ведь теперь смерть не означает конец пути. Та же синяя смерть не стала бы столь тяжелым испытанием, если бы игроки могли после смерти от болезни очнуться в центре поселения уже здоровыми, хоть и с первым уровнем. Вторая жизнь – крайне ценный подарок от системы. Невольно задумываюсь, что еще может открыться нам с ростом уровней. Первую столь серьезную награду система вручила мне на 50-м уровне. Следовательно, следующая по логике должна появиться при достижении 100-го, а что дальше? 150-й краткое, 200-й краткое, что ждет нас там? Третья жизнь, быть может, что-то еще, а может, система восстановит репродуктивную способность у игроков, семьи обретут возможность снова завести детей, и тогда мир системы окончательно станет домом для человечества, не площадкой для отделения зерен от плевел, а полноценным домом, где мы сможем когда-то передать наши труды следующему поколению. Такая странная и необычная мысль. Передать Спарту, которую я выстроил с абсолютного нуля, от жалкого куста легендарной картошки вплоть до единственной фракции на весь регион, собственному ребенку. Это что-то далекое, что-то для меня сейчас невообразимое, но в то же время нечто желанное. Я качаю головой, развеивая возникший перед глазами образ. Пока об этом можно даже не заикаться. До 50-го уровня я прокачивался почти 4 года, сколько потребуется тогда до 100-го, еще столько же или 5 лет, а может, целых 10, только система знает ответ на этот вопрос. Куда важнее сейчас понять, где назначать точку привязки, где мне лучше всего возродиться. Пожалуй, что в Спарте, верно, где же еще возрождаться, не на болотах же Краснодара. В то же мгновение в моей голове мелькает шальная мысль, а что будет со Спартой, когда я, ее король, окажусь с первым уровнем? Останутся ли мои товарищи все еще верными мне? Шутка ли, король столь могущественной фракции с первым уровнем? Пойдут ли рядовые игроки все еще за мной? Не воспользуется ли кто-то случаем, чтобы оттеснить меня в сторону и перенять бразды правления? Что я тогда смогу противопоставить новому кандидату? Большой вопрос. Однако, как быстро эта мысль проскочила в моей голове, столь же быстро она и исчезла. Нет, я более чем уверен в своих близких, в своих подчиненных. Они не предадут меня, ни сейчас, ни в случае моего возрождения с первым уровнем в столице Спартанского королевства. Именно в такие моменты определяется реальная преданность. Спартанцы не раз и не два рисковали своими жизнями за общее дело. Они верят, что Спарта позаботится об их друзьях, членах семьи, близких. Они верят, что когда они снова вернутся во фракцию, их встретят как своих. Так как я могу иметь даже тень сомнений насчет своих подданных, они всецело доверяют Спарте и мне, так что и я должен сделать то же самое. Паранойя, штука, конечно, полезная, но ее должно быть в меру, особенно в столь щепетильных вопросах. Значит, решено, точке возрождения в Спарте быть, но перед этим необходимо сообщить сам факт появления столь вкусной награды моим приближенным. Как-никак не я один был близок к 50-му уровню. Охренеть. Вторая жизнь, серьезно, что ли вы не шутите? Король Шурик, восклицает проходчик. Уже в следующую секунду ему прилетает мощный подзатыльник, от которого парень едва не встречается лицом со столешницей. Спокойнее, юный падаван, произносит третий с каменным лицом, совершенно игнорируя возмущенный взгляд молодого парня. Что ни говори, а такого подарка от системы я не ожидал, задумчиво произносит малый. Теперь понятно, почему достижение 50-го уровня является этаким порогом для игроков в нашем регионе. Да, я тоже так думаю, соглашаюсь я. Неспроста в пределах региона так мало высокоуровневых монстров, даже внутри данжей. Система специально осложняет процесс с набора последних уровней. Если бы не наше столкновение с орками, то еще неизвестно, когда бы мы узнали о столь ценном даре системы, высказывает свое мнение майор. Последний сейчас присутствует на организованном мною собрании через магическую сферу, тогда как остальные вполне комфортно сидят в глубоких креслах. Хорошо, что дирижабль с мебелью уже доставил все необходимое. Не придется сидеть на каменных скамьях, которые самолично создал Том. Вопрос, собственно, в том, сколько из наших ребят близки к достижению 50-го уровня, произношу я. О том, чтобы прокачать тех же гвардейцев или легионеров до необходимой планки, не может идти и речи. Это слишком дорого, да и невыгодно. О том, чтобы дотащить сотни игроков до 50-го уровня посредством траты соответствующей суммы Е-баллов, не может идти и речи. Это обойдется не просто в большую сумму, а в невероятно огромную. Можно опустошить нашу сокровищницу, и все равно этого будет мало. Все это не говоря о том, что навыки, профессии и умения во время накачки Е-баллами никак не прокачиваются, а значит, такой боец будет слабее того, кто дорос до необходимой отметки естественным путем. И не стоит забывать, что чем выше твой уровень, тем сложнее становится прокачка тех самых умений. Спартанское королевство знает об этой детали уже достаточно давно, а потому очень немногие решают сократить свой период раскачки, теряя при этом часть своей боевой мощи. Как-никак уровни – далеко не решающий фактор. Они действительно имеют значение в сражении с противником, но куда больше ценятся твои профессии, классы и навыки. Вот именно от них зависит исход столкновения, а не от того, у кого характеристик на пару десятков очков больше. Война с орками тому свидетельство. Орки куда сильнее и быстрее людей, но благодаря тому, что мои гвардейцы отточили свои навыки до предела, мы вышли победителями. Я проведу соответствующий опрос среди игроков, обращается ко мне третий. Думаю, это не займет много времени. Я также затребую от королевской канцелярии собрать данные по гражданским, киваю я, более чем уверен, что за последние месяцы производственные игроки существенно продвинулись в своих уровнях. Постучав по краю стола, я добавляю, в ближайшее время я планирую собрать отряд из игроков, которые находятся ближе всего к отметке 50 го уровня. Я лично позабочусь о том, чтобы довести вас до этой планки в кратчайшие сроки. Почему мы, мой король? Неожиданно спрашивает майор. Почему вы вообще решили заняться чем-то подобным? Потому что вы представляете невероятную ценность для Спарты, отвечаю я, и для меня самого. Вы, мои самые преданные воины, мои друзья, товарищи, соратники. Вы рискуете собственной жизнью постоянно, раз за разом, и я не хочу терять вас. Вы все нужны мне, чтобы и дальше строить Спартанское королевство и делать его крепче. На такое откровение собравшиеся невольно ухмыляются, их плечи расправляются. До чертиков приятно знать, что тебя ценят и о тебе заботятся, как и то, что твои усилия будут достойно оценены. А я был уверен, что ты, твое величество, сразу же умчишься в Спарту, усмехается малый, нарушая повисшую тишину. И почему же, спрашиваю я, чтобы всучить 50-е уровни своим женам? Вот почему, хихикает малый, ты неправильно расставляешь приоритеты, малый, поправляет того майор через магическую сферу. Это еще почему, удивленно моргает глава разведки. Если жены короля Шурика получат вторую жизнь, то они не оставят его даже на том свете, фыркает старый вояка, и зал заливается громогласным хохотом. Не сдерживаю смешка и я, солдафонские шутки не покидают нас даже годы спустя, но пусть так и будет. Раз с предстоящей задачей разобрались, отсмеявшись, вновь беру слово я, теперь нужно понять, как нам быстрее всего набрать уровни. В целом логичный вопрос, как ни посмотри, за счет чего вообще высокоуровневые игроки получают опыт, с производственными игроками все понятно, им достаточно развиваться в своей сфере деятельности, раз за разом бросая вызов системе в надежде создать легендарный предмет, если не выше этого. Военные же игроки могут или охотиться на монстров, или отправляться покорять данжи, или же пойти убивать других игроков. С объединением региона врагов у Спарты просто не остается. Монстры и данжи нужного количества опыта почти не приносят, а потому остается только война с нашими соседями на западе, Пятиморьем, или же орками на востоке. И почему-то я более чем уверен, что в вопросе выдачи опыта клыкастые твари окажутся куда более заманчивой целью. Как-никак в Пятиморье обитают такие же игроки, как и в Спартанском королевстве. Их уровни не особо отличаются от наших. А вот орки Чатлани открыто щеголяют 50 ми, 60 ми, а редкие индивидуумы, вроде мудрой головешки, аж 70 ми. Как тут можно удержаться вообще? Вот только сразу же за одним вопросом всплывает следующий, как нам организовать новую схватку с зеленокожими. Причем такую, чтобы не потерять своих парней. Открытое противостояние, слишком рискованный вариант. Это с численным перевесом в 10 и более раз бить орков достаточно легко и даже приятно, но что, если нас будет равное количество, не говоря уже о численном перевесе в сторону Чатлан? Какой смысл тогда вообще идти к ним на приступ, если по итогу сражения мы можем не только не поднять нужное количество уровней, но и понести тяжелые потери? Непростая ситуация. Нам нужны орки, чтобы прокачать игроков до 50-го уровня, но сделать это без большого риска просто нереально. И вот что нам остается делать: бросить кости, авось получится, или же проявить осторожность и не рваться за второй жизнью для приближенных. Из размышлений меня ко всеобщей неожиданности выдергивает третий. Если вопрос заключается в том, чтобы организовать более-менее честный и открытый бой с орками, то, возможно, у меня есть для этого решение, заявляет мужчина. Да, и что же у тебя на уме? Интересуюсь я. От спасенных рабов мне кое-что удалось узнать, отвечает третий. И это может пойти нам на пользу. Беги быстрее, коротышка, перебирай ножками, а иначе снесем твою башку. Ха-ха-ха. Проклятия Чатлан все еще звучали в его ушах, в голове шумело, давление било набатом по вискам, не давая ни сосредоточиться, ни собраться с мыслями. Гип побежал со всех ног, но преследователи и не думали отставать. Почему? Почему его вообще включили в список бегунков? Он же исполнял все просьбы орков. Он делал все, что они ему приказывали. Нужно было падать ниц. Гиппо первый исполнял озвученное. Нужно было рассортировать человеков. Гиппо тут же вызывался добровольцем. Он делал все, чтобы выжить. Пацы считали его полезным. Так Гиппо хоть как-то гарантировал собственное выживание. Так почему его назначили в очередную группу бегунков? Мужчина вздрогнул, когда где-то за спиной хрустнуло дерево. Только орки могут издавать такой шум. Они делали это специально, передвигались по лесу открыто и нагло, чтобы охота была лишь веселее и интереснее. Гиппо резко сместился вправо. Возможно, у него получится уйти от преследователей, если он запутает следы. Хотя как это вообще можно провернуть, он же не следопыт какой-то, он простой рядовой игрок, бывший клерк в одном из бывших полисов к западу от реки Тигр. Пот струился по лицу мужчины, лохмотья, заменяющие ему одежду уже который месяц, насквозь промокли и пропитались вонью, ноги заплетались друг за друга, голые стопы почернели от налипшей грязи и пыли. Чем дольше длилась охота, тем быстрее Гиппо выбивался из сил, и тем ближе становились его преследователи. В какой-то момент мужчина успел отчаяться. Какой смысл растягивать эту пытку? Проще уже просто остановиться и принять один смертельный удар от Чатлан. Так он хотя бы окажется в другом регионе. Возможно, там, где о орках и знать не знают. Закончится мучение, закончится этот бесконечный позор. Впервые ему не придется раболепствовать ради собственного выживания. Будь у Гиппо шанс, он бы начал все сначала. Он бы исправился. Он бы вел свою жизнь, как того и подобает, праведно и честно, но для этого ему придется умереть. Мужчина замедлился, перейдя на шаг. Он уже все для себя решил. Помирать так с высоко поднятой головой, хоть раз за свою жалкую жизнь он поведет себя, как подобает настоящему игроку. Он не будет лить слезы и молить о помиловании, все равно его не дождаться. Он встретит свою смерть с высоко поднятой головой. Гиппо уже развернулся, готовый пойти навстречу уродливым оркам, как вдруг зеленая тень мелькнула рядом с ним. Не успел мужчина и пискнуть, как его рот накрыла крепкая ладонь, а его самого оттащили под какой-то куст. Уже спустя мгновение вокруг них был рассыпан какой-то порошок, а самого мужчину накрыли странным плащом. Только через мгновение Гиппо распознал в нем маск-халат. «Не двигайся и не издавай ни звука, если хочешь жить», – прошептал неизвестный, и мужчина судорожно кивнул. Хруст веток и гомон голосов становился все громче. Уже спустя минуту Гиппо различил кожаные сапоги Чатлан. Они гулко ступали по земле, а между них носились черные гончие, бич всех бегунков. Если на твой след нападали эти создания, то сбежать у тебя просто не получится. Это приговор, данность. Никто из людей не смог перехитрить этих чутких зверюк. Гиппо уже полагал, что псы вот-вот найдут их под кустом, когда вдруг гончие стали чихать и недовольно крутить мордами. Что-то было не так, это еще что за хрень, возмутился орк, наблюдая ту же картину, что с песиками. Они потеряли след того хряка, быть этого не может, это гончие, которых растил Пучча, у него лучшая псарня во всем племени. А чего ты хотел от старого подсапади, на старости совсем из ума выжил, он сломал моих новых крошек, бесполезные суки, рявкнул орк и пнул в бок одну из гончих. Существо заскулило, но орк и не думал останавливаться. Вы, твари, испортили мне охоту. Вернусь в племя, сдеру кожу с Пуччи. Будет знать, как подставлять гордых гайзов. Да, врежем ему по башке дубиной, а то много этот поц о себе думает. Погнали. Это будет куда веселее, чем гнаться за слабым человечком. Все равно его найдет какая-то другая группа и прибьет. Ладно, пошли. Скомандовал клыкастый лидер их отряда, и недовольные орки направились обратно к своему племени. Лишь спустя еще 5 минут томительного ожидания, когда орки отдалились на безопасное расстояние, неизвестный игрок вытащил их с Гиппо из-под куста. Мужчина тут же начал осматривать бегунка, ощупывая его лохмотья в разных местах. «Что ты делаешь?» – сглотнул Гиппо, и не думая сопротивляться. «Проверяю на наличие артефактов, меток и прочей дряни», – пояснил его спаситель, удовлетворившись осмотром. Игрок кинул Гиппо маск-халат и приказал двигаться за ним. «Кто ты такой вообще?» – спросил мужчина, тут же нацепив на себя поданный предмет одежды. Впервые он не ощущал зубодробительного холода, к которому давно привык. Кто бы что ни говорил, но спать почти что голышом по ночам на сырой земле далеко не из приятных занятий, и далеко не из полезных для организма. Всевозможные дебафы от недоедания и недосыпа уже стали обыденностью для Гиппо и других пленников-орков. Это не имеет сейчас значения, тем временем ушел от ответа его спаситель. Ты же хочешь выбраться из леса, все что угодно, только бы не угодить обратно к этим тварям, скривился Гиппо. Тогда следуй за мной и делай все, что я скажу беспрекословно, приказал игрок. И Гиппо оставалось только подчиниться. Дорога им предстояла совсем не близкая. Ну что, голубчик, могу вас обрадовать, ничего непоправимого не случилось. Ваши дебафы можно снять хорошим отдыхом, сытным питанием и крепким сном, улыбнулся в усы странный лекарь. Стоило тому встретиться взглядом с Гиппо, и мужчина передернул плечами. Змеиные желтовато-зеленые глаза будто всматривались в самую его душу, а непонятный монокль отбрасывал зайчики от лучей солнца, проникающих в шатер. «Скажите, доктора, где я вообще?» Переборов страх, все же спросил Гиппо. Их путь с неизвестным спасителем как-то смазался в уме истощенного игрока. Сначала они двигались по лесу, раз за разом чуть ли не чудом избегая отрядов орков с гончими, после чего вышли на открытую местность, где их уже ждал небольшой лагерь, явно собранный наскоро. Там Гиппо видел таких же бегунков, как и он сам. После беглого осмотра и подсчета их спешно посадили на большой летающий дирижабль, а затем доставили сюда, к двум крепостям. За стенами огромной крепости Гиппо очутился в самом настоящем лагере беженцев. Здесь им оказывали медицинскую помощь, давали поесть впервые за долгое время человеческой пищи, каши с плавающими в ней кусками мяса. Невиданная щедрость по меркам Междуречья. Гиппо уже и не думал, что вообще сможет поесть что-то помимо капусты и каких-то кореньев. У орков с регулярным питанием все очень и очень плохо. Ладно, для себя орки забивают несколько десятков тарахтелок чуть ли не ежедневно, но когда вопрос касался человечков, то тут уже все зависело от случая. Иногда какой-то пот смог их и пожалеть, понимая то, что если не покормить, то они просто помрут от голода. Но ведь могли вмешаться гордые гайзы, которые готовы были плеваться только от истощенного вида игроков. И вот тогда-то даже качан капусты мог оказаться невиданной роскошью. Здесь же кругом были люди. Гиппо толком и не заметил, как из его глаз потекли слезы. Он был среди людей, среди своего вида, среди своих. Никогда Гиппо до попадания в мир системы не мог и подумать о том, что будет счастлив просто самому факту наличия людей вокруг себя. «Ну-ну, голубчик, все в порядке», — заметил его расшатанные нервы лекарь. «Все в порядке, вы в безопасности, в Спарте относится доброжелательно ко всем людям, так что можете быть спокойны». «Спасибо, честно спасибо», — сглотнул Гиппо, утирая влажные дорожки со своих щек. Лицо его побагровело от смущения. «Ну что же, раз состояние у вас относительно удовлетворительное, я вас покину», — улыбнулся змееглазый и стал собираться. «Тем более, что с вами есть кому поговорить». «Вот как, и кому же?» — моргнул глазами Гиппо. Как раз в этот момент в палатку вошел улыбчивый парень со светлыми волосами. «Добрый день, Гиппо, верно же?» Поприветствовав лекаря, он обратил все свое внимание на спасенного игрока. «Это я, а как вы узнали?» — удивился Гиппо. «Об этом мне рассказал ваш спаситель», — сверкнул белозубой улыбкой мужчина и присел на табурет рядом с койкой игрока. «Как вы себя чувствуете? Лучше, чем когда-либо?» Честно ответил Гиппо. «Это замечательно», — кивнул обрадованный мужчина. «Понимаете, Гиппо, я пришел к вам не просто так, это я уже понял, и я рад этому», — хмыкнул собеседник. «Как вы могли догадаться, наша фракция, Спарта, поставила своей целью спасти человечество из-под иго орков, для чего нам нужно как можно больше информации об их обществе, их философии, их традициях. Вы, как недавний пленник Чатлан, могли бы серьезно облегчить нам работу. Конечно, я ни в коем случае не настаиваю, но если вам что-то известно, то мы были бы вам очень благодарны. Так это вы те самые жестянки с запада, о которых болтают в последнее время в племени». Наконец-то дошло до Гиппо. «Да, это мы», — кивнул мужчина. «В таком случае вы, возможно, сможете воспользоваться этой информацией. Я тут краем уха услышал, что орки собираются на очередное Великое Мочилово». «Великое Мочилово? Впервые слышу. И это неспроста. Это древняя традиция Чатлан. Что такое Великое Мочилово? По сути своей это турнир среди орочьих племен. Чатлане высылают на него своих лучших гайзов, чтобы помериться силой и прославить себя. Не все же махаться с другими расами. Оркам нужно место в том числе и для того, чтобы организовать схватку чисто между собой. Ключевое правило Великого Мочилова – это то, что на него может явиться каждый, вне зависимости от его касты. Будь это поц, гайс или стукатель, не имеет никакого значения. На Великом Мочилове все равны, и у каждого есть возможность прославить себя и выковать имя. Но тем не менее клыкастые повинные у ворот едва ли не уронили челюсти, когда к стоянке племени Кровавого Клевца, месту, в котором было решено устроить Великое Мочилово в этом году, подошла небольшая группа людишек, всего-то полтора десятка игроков в причудливых доспехах. Гайзы уже оскалились, они и не думали, что к ним пожалуют новые рабы. Видимо, сбежали от другого племени или откуда-то еще и решили сдохнуть от лап гордых гайзов. «Эй, вы чего сюда пришли, коротышки?» — рявкнул орк. «Да, чего удумали получить по голове бубылдой? Так это мы сразу. Хе-хе-хе!» — загоготал второй стражник. Вот только ответ, который они услышали, поверг их в полный шок. «Мы прибыли на Великое Мочилово как одна из команд», — воскликнул лидер этой группы в алом плаще. Орки презрительно фыркнули. «Чтобы оказаться в числе команд, надо представлять свое племя, букашка». «А я и представляю свое племя», — ответил человек. «Мое имя — Король Шурик, и я представляю Спартанское королевство». И белое знамя с алой мордой кабана было воткнуто в землю перед мордами орков. Спарта прибыла принять участие в Великом Мочилове зеленокожих. Глава 2. В зал вбежал взволнованный Поц, тут же опускаясь на колени перед лидером племени Кровавого Клевца. Верховный глава, воскликнул он. Чего тебе, Поц? Спросил Урок, возвышаясь над склонившимся орком. Там такое творится, выпалил Поц. Его глаза, казалось, были готовы вот-вот выскочить из орбит. Урок уже видел нечто похожее, но то случилось на славном постуке. С чего бы сейчас в стенах орочьей стоянки этому Поцу так волноваться? Говори уже, с чем пришел, прорычал верховный глава. А не то снесу твою тупую башку и сам все узнаю. Людишки пришли к стоянке, завопил Поц, и уважаемые помощники Урока, главы племени Кровавого Клевца, удивленно переглянулись. Человеки, серьезно, из низшей расы, у них что, бубльды до самой земли выросли, раз они осмелились прийти к воротам их племени, или они настолько глупые, что полезли под их булавы? В любом случае, это оказалось радостной новостью, хоть какое-то веселье перед Великим Мочиловым, а то они уже изнемогали от предвкушения, и тут столь желанная разминка для их кулаков. Того же мнения придерживался и Урок, хищно оскалившись и схватившись за свой клевец, прислоненный к подлокотнику деревянного трона. То, что они приперлись к нам, это же замечательно, просто чудесно, хоть о кого-то можно поточить свои топоры и окрасить их кровью, верно? «Други мои», — воскликнул верховный глава, обращаясь к своим помощникам. Чатлани из племени Кровавого Клевца тут же поддержали его, вскакивая со своих мест. «Ага-ага, постук — это всегда хорошо, даже с этими низшими недомерками. Просто идеально. А я как раз хотел потренировать новый орочий зажим яйцами. Смотри, чтоб тебе их не оторвали в процессе. Ха-ха-ха, что хочешь, на тебе первым прием опробую, слизняк. Ты кого слизняком назвал?» Выродок зубастый. Не прошло и минуты, как взбудораженные орки начали задирать друг друга, провоцируя на очередное столкновение. В этом не было ничего странного, самая обычная рутина. За место гайзов столь крупной рычьей стоянки, как племя Кровавого Клевца, всегда шла ожесточенная конкуренция, что зачастую приводило к бешеной текучке кадров. Но Урок смотрел на все это с явным равнодушием. Его веселила сама склочность более молодых собратьев. Ему была не чужда страсть к славному постуку. Оттого любое оскорбление могло привести к битве насмерть среди гордых гайзов. Или к тому, что какой-нибудь орк осмелится бросить вызов вышестоящему и пинком сместить его с насиженного трона. Некоторые идиоты порой осмеливались даже бросить вызов самому Уроку, на что могучий орк отвечал со счастливым оскалом. Ни разу он еще не проиграл за свою жизнь, потому и стал верховным главой столь впечатляющего племени. Вернемся же к происходящему бедламу в главном шатре стоянки. Так ты не только тупой, но и глухой. Вот это комбо. По голове бубльдой стукну. Не доросла еще, чтобы по головам стукать. Главы племени Кровавого Клевца вновь зацепились языками. Все указывало на то, что совсем скоро они перейдут от слов к делу. Но Урок не забывал о причине всеобщего возбуждения, а потому рыкнул на своих подчиненных. «А ну захлопнули пасти и пошли за мной, у нас там человеки у входа стоят, не забыли, тупоголовые, сначала избавимся от этих коротышек, а потом махайтесь хоть до отрывания голов. Помните, что на нас сейчас смотрят орки со всего запада региона, Великое Мочилово первостепенно, склоки и почесывание своих задниц, уже потом, все уяснили». «Так точно, верховный глава, Нестройно ответили орки, но накал среди них действительно спал. Таково влияние верховного главы в их племени. Если Урак что-то приказал, то тебе лучше подчиниться и сделать так, как он требует, а не то можно к вечеру и башке не досчитаться. Вы не поняли, верховный глава. Однако ко всеобщей неожиданности голос подал вновь тот самый Поц, который и сообщил о появлении людишек. Чего это я не понял, Поц? Нахмурился Урак. Ему совершенно не нравилось, когда ему кто-то что-то указывал. Эти людишки пришли не для постука, сглотнул побледневший Поц. Они пришли на Великое Мочилово. Главный шатер погрузился в гробовое молчание. Гордые гайзы не знали, что и думать по этому поводу. То есть как это людишки притопали на Великое Мочилово, разве такое возможно? Но ведь Великое Мочилово – это древний рачий обряд, пробормотал какой-то гайз. Разве можно в него пускать каких-то букашек? Ни разу еще в нашей истории ни орки не участвовали в Великом Мочилове, добавил второй. Людишки так точно не принимали. Высшие расы, может, и мелькали давным-давно, задумчиво произнес третий. Замолчите, повысил голос Урак, и шатер вновь погрузился в безмолвие. Шестеренки в голове опытного орка работали на невероятной для его куда более молодых собратьев скорости. Человеки ни разу не участвовали в Великом Мочилове. Это факт. Орки не имеют привычки приглашать другие расы на свои праздники. Значит, эти людишки пришли сами по себе. Они по собственному желанию решили принять участие в Великом Мочилове. Это неожиданно и необычно. Урак не смог сдержать довольную ухмылку. Если он проведет турнир, на котором впервые в истории их расы появятся людишки как полноценные участники, после чего он же и возглавит команду, чтобы прибить этих наглецов, то о племени Кровавого Клевца узнают даже самые древние стукатели на их родном сервере. Урак не просто докажет мощь своих гайзов, но продемонстрирует превосходство орков над голыми макаками. Открыто, демонстративно, со свойственным оркам коварством. Он не забыл глупые и опасные речи, которые недавно толкал Морь, тупая головешка. Людишек стали считать достойными постука, вот он и докажет всем превосходство чатлан над другими расами. Об их Великом Мочилове еще долго будут помнить, а, следовательно, его имя, имя верховного главы племени Кровавого Клевца разнесется далеко и широко, и тогда он, Урак, сможет шагнуть на ступень выше, стать сильнее, влиятельнее, набрать еще больше гайзов под свое начало, быть может, даже призвать в племя умелых орков-отшельников. Тогда и племя Кровавого Клевца вырастет и перейдет на новый уровень. А это, опять же, почет, больше внимания от древних стукателей и даже шанс стать частью их банды. А это самые большие постуки, самые крутые махачи и даже бойни. Плевать, ради чего пришли эти наглые людишки. Рявкнул Урак, уже почти не сдерживая своего предвкушения. Сначала посмотрим на этих голожопых макак, а уже после вынесем вердикт. И зеленая волна устремилась к окраине орочьей стоянки. Яйца у человеков есть, этого Урак не мог не признать. Как только он прибыл в окружении толпы гайзов к воротам орочьей стоянки, то сразу же заметил странное знамя. Оно совсем не походило на те, что представляли орков и их племена. Не было крутых черепов, не было следов крови, не было орущего паца, привязанного к шесту. Просто белая тряпка с алой мордой какого-то зверя. Выглядело необычно, но все еще блекло на фоне настоящих орочьих знамен. Впрочем, чего еще стоило ожидать от низшей расы? «Кто у вас главный?» – спросил Урак, расталкивая чатлан перед собой и оказываясь прямо напротив группы людей. «Это я», – ответил ему коротышка-жестянка. Темные волосы, одетые в странные доспехи, так еще и смотрящий на Урака недобро, верховный глава раздраженно дернул плечом. Ему сразу не понравился этот человечек. Больно наглый, больно не такой, как надо. «И чего ты приперся к нам? По кумполу захотел получить? Так это я сразу», — произнес Урак. Человек вместо этого спокойно покачал головой и посмотрел прямо в глаза опытному орку. «Я, король Шурик, представляю Спартанское королевство, фракцию людей, или, по-вашему, спартанское племя. И как представитель спартанского племени я хочу принять участие в Великом Мочилове», — воскликнул Шурик. Среди чатлан поднялся настоящий гомон. Изумились все, стоящие тут и там пацы, гордые гайзы, которые ожидали скоротечного, но не менее интересного махача, даже гости из других племен. Такого точно еще не случалось. Иноземное племя требовало участия в Великом Мочилове. Племя не орков. Подумать только. «Почему я должен одобрить твою просьбу, король Шурик?» — спросил хмуро Урак. «С чего бы мне порочить наш клевый турнир вонью низшей расы? А почему бы и нет? С ухмылкой пожал плечами человек. Что вам жалко? Или зассали? Вот будет умора, если племя из низшей расы побьет таких крутых чатлан. Вы только посмотрите на него. И как он только умудряется передвигаться с такими крутыми яйцами. Совсем с ума сошли букашки. Уже рот разевают на гордых гайзов. Чтобы орки и проиграли низшей расе, вот это шутка. Давайте проломим ему череп. Языком молоть, это не бубльдой работать. Да-да, открутить ему башку. Можно будет сыграть ей в футбол. Что такое футбол? Слышал о таком развлечении среди низших рас. Не знаю, что это, но звучит кровожадно. Довольно. Зарычал урок, заставляя умолкнуть всех чатлан вокруг. Яростный взгляд верховного главы обратился вновь к человеку. Значит, Шурик, хочешь участвовать в великом мочилове орков? Сухо спросил урок. Хочу, подтвердил человек. Так тому и быть. Хлопнул в ладоши урок, после чего обратился к своим собратьям. Раз дураки идут на верную смерть, то кто мы такие, чтобы отговаривать их? Человеки примут участие в нашем славном турнире. Посмотрим, вдруг и они смогут нас удивить. Толпа зеленокожих захлопала в ладоши, начала бить ногами по земле, загремела оружием. Раздался слитный «вы-вы-вы-вы-вы». Великое мочилово обрело своих последних участников. В какой-то мере это было безумием, что мы собирались провернуть. Просто постучаться в дверь к оркам и потребовать участия в их священном турнире. Наглость, дикость, сумасшествие. Но именно так и ведут себя орки. Не обращают и толики внимания на какие-либо приличия, не считаются с чужим мнением, выставляют себя в самом выгодном свете. Это решил провернуть и я. Сыграть на гордыне этих клыкастых, и они с радостью позволят тебе стать частью их забавы. Потому что чатлани не могут проиграть какой-то низшей расе. Страшнее всего для орков, что кто-то усомнится в их бесстрашии и доблести. Ради этого зеленокожие готовы на сколь угодно тупые поступки. Да, в какой-то мере мой поступок похож на авантюру. Наши знания об орках основываются лишь на нескольких схватках с ними и на показаниях бывших рабов. Но, выходит, я их просчитал верно. Орки круче людей. Орки сильнее и мудрее людей. Пользуясь этой уверенностью дикарей, я оказываюсь в самом сердце их племени, а вместе со мной и моя команда. Майор, Малый, Гюнтер, Третий, Проходчик, Базальт, Пира, а также Биба с Бобой. Я подумывал над тем, чтобы взять с собой и мышь, но в последнюю минуту отказался от этого решения. Ведь кто знает, как поведут себя орки при появлении настоящей Магессы. Все другие члены моей команды – это классические воины. Мышь же в прямом столкновении без своей магии не так сильна. Это ее главная уязвимость. Конечно, было бы проще, зная мы наперед, что будет происходить на Великом Мочилове, но, увы, тут орки проявили несвойственную для них смекалку. Каждый турнир отличался от предыдущего, и потому нельзя было заранее угадать, в чем будут соревноваться зеленокожие. Известно лишь то, что эти испытания будут как-то проверять их силу, крутость и коварство. О деталях поведают лишь в начале самого Великого Мочилова. Мда, нам тут не сказать, что рады, комментирует Малый взгляды, которые на нас бросают клыкастые. А ты что думал, усмехаюсь я, для орков мы – пустое место. Представь их когнитивный диссонанс, когда мы решили открыто бросить им вызов на их празднике. Это как если бы Медуза приплыла на чемпионат по шахматам и потребовала бы игры с гроссмейстером. Смеется Пира. Базальт тихо фыркает от ее сравнения. Улыбки мелькают и на наших лицах. Что-то вроде того, соглашаюсь я. Главное помните, зачем мы здесь, а также будьте начеку. Всегда. Те же гайзы, быть может, и посчитают ниже своего достоинства лезть к каким-то человекам, но того же нельзя сказать о пацах. Будем внимательны, большой насяльника. Дурашливо стучит по нагруднику Малый, за что чуть не получает нехилый подзатыльник от майора. Лишь благодаря невероятной ловкости парень уходит от удара. Как выглядит настоящая орочья стоянка? Не та мелкая стоянка, которую мы захватили, а реальное обиталище клыкастых, в котором обитают сотни и сотни могучих тварей. По сути, это полноценный полис, разве что выполненный с характерным для орков пофигизмом. Улицы вместо того, чтобы пересекать друг друга под прямым углом, петляют и закручиваются в сторону центра племени. В какой-то момент я осознаю, что иду по самой настоящей спирали, которая становится все круче, чем ближе мы подходим к главному шатру. Слева и справа вдоль кривой дороги располагаются всевозможные юрты и палатки. Мелькают и просто крытые навесами пространства. Зачастую последние относятся к публичным местам, вроде рынков, к кухонь, стоил для тарахтелок или мест отдыха для гончих. Великая Мочилова – это в первую очередь турнир среди орочьих племен. Способ выяснить, у кого самая большая бубльда на этом сервере. Этакие олимпийские игры, правда, на которых смерть участников – это почти традиция. Я бы даже сказал, что Великая Мочилова без кровавого месива и разбросанных по всем уголкам внутренних органов – это совсем не Великая Мочилова. Между тем Урок, глава племени Кровавого Клевца, выделяет нам одного из своих пацов, чтобы тот стал нашим проводником на время турнира. Внешне он совсем не похож на орка. Щуплый, мелкий, всего-то 2 метра ростом, да еще и с очками на переносице. От моего взгляда не ускользает то, с какой насмешкой другие клыкастые смотрят на нашего гида. «Эй, зеленый, тебя как звать-то хоть?» Поравнявшись с пацом, интересуюсь я. Клыкастый хмуро окидывает меня взглядом, после чего все же отвечает. Как-никак он теперь приписан к нашему племени. Прилипало я есть, человек, местные тебя не очень-то любят, а, прилипало, задаю я новый вопрос. Орк раздувает ноздри, но тут же резко выдыхает. Удивительная собранность для чатланина. Потому что я другой, человек, поясняет прилипало. Я не такой, как прочие орки. Даже среди пацов я отличаюсь. Не такой высокий, не такой сильный, не такой зрячий. На последних словах прилипало поправляет треснутые очки на переносице. Заметив мой взгляд, орк тут же догадывается, что я смотрю на очки. Безделушка, откопанная мною после налета одной из наших банд на землях эльфов, говорит прилипало. Интересная вещица, киваю я. Не думал, что орки вообще могут носить очки. Ясен хрен, ухмыляется прилипало. Я сам нашел для нее стекляшки. Представляешь, человек, так я хоть могу видеть столь же четко, как и мои собратья. Круто. Нет, реально круто, киваю я. Это впечатляет. Не то, что прилипало сумел воспроизвести очки в окружении столь диких собратьев, а то, что с таким недугом он вообще сумел выжить в их обществе. Это о чем-то договорит. Среди чатлан умирают и самые сильные, самые ловкие и самые выносливые гайзы. Причем на постоянной основе. Это часть их жизненного порядка. Что уж говорить о слабых пацах, которых могут просто прихлопнуть ради забавы. Так что-то, что прилипало все еще жив, заслуживает должного уважения к его изворотливости. Ты так думаешь, честно, удивляется прилипало моим словам. Он явно не ожидал похвалы от какого-то там человека. Определенно, вновь киваю я, на морде прилипало мелькает довольный оскал. Я тут же задаю новый вопрос, пока наш провожатый в приподнятом настроении. Слушай, прилипало, раз тебя определили к нашему племени, то, может, расскажешь о Великом Мочилове, как оно проводится, что нас ждет. Глава 3. Чатланин рассеянно скисает. Точно, вы же не орки. Вы ничегошеньки не знаете, задумчиво касается подбородка клыкастый. Для начала Великая Мочилова – это праздник жизни. Праздник жизни, удивляюсь я, кровавый между собойчик – это у них праздник жизни. У зеленокожих точно все в порядке с головой, хотя да, о чем тут думать, у них и так мозги набекрень. Именно так, подтверждает прилипало. На этом празднике мы радуемся тому, что мы живы. Радуемся тому, что Великий Дух не прихлопнул нас раньше срока. Великий Дух, впервые слышу о нем. Это я и озвучиваю нашему гиду. По легендам, поясняет орк, Великий Дух вел шикарный пастук с какими-то мерзкими гадами. Этот махач был столь велик, что от одного его грохота гибли целые миры. Великий Дух обладал самой большой бубльдой во всех мирах системы. Но он был один, а мерзких гадов было много. Тогда-то, чтобы разделить радость этого махача, он и позвал наших предков, великих орков, на этот славный пастук. Он даровал нашим шаманам их магию. Гайзам передал свою булаву, чтобы те брали с него пример, а пацам-пацам досталась его мозговитость. Именно так, да, прилипало так свято верит в последний пункт, что я едва сдерживаю веселый смешок. Пацов-то, похоже, Великий Дух просто проигнорировал, как и подобает высокомерному орку. Если этот дух и есть прародитель рачьего вида, раз вы до сих пор живы, то, полагаю, гадов таки уничтожили, вмешивается в наш диалог малый, которого уж больно заинтересовала история. Прилипало вместо ответа пожимает плечами. Ясен хрен, что победили. С тех самых пор наши великие предки путешествуют от сервера к серверу в поисках столь же славного пастука, на который нас когда-то повел Великий Дух. А как Великая Мочилова относится ко всей этой истории? Хмурюсь я, то есть как это как, кривит физиономию от нашей недалекости прилипало. На самый славный постук отправляются только лучшие из лучших. В большие походы стукатели не берут кого попало, ведь в таком случае не напасешься ни мяса, ни пыва, да и пользы никакой не будет от такого пополнения. Поэтому среди племен принято мериться силой на Великом Мочилове. Похоже, эти самые стукатели куда больше разбирались в логистике и военном искусстве, нежели рядовые орки. Быть может, не все зеленокожие так уж и тупы, если так поразмыслить. Тот же Морь, мудрая головешка, действовал куда осторожнее своих сородичей. Выходит, чем старше орк, тем он спокойнее и коварнее. Если тот же Тарадора повел свою небольшую банду сразу на стены, то куда более опытные стукатели действовали бы в разы хитрее, оглядываясь на возможности своих подчиненных и прикидывая силу неприятеля. Или же нет, как далеко заходит орочье безумие и где его грань. Эти древние банды, о которых все треплют чатлани, неужели они так могущественны, что способны покорять целые сервера? Орки, конечно, любят похвастаться перед друг другом, но пустого бахвальства они не привечают. А потому за этой шуткой может стоять весьма неприятная правда. Пока Прилипало ведет нас по орочьей стоянке, он начинает представлять нам другие команды. Говорит, что это одна из его обязанностей как нашего гида, представить будущих противников. Чтоб вы впечатлились и поняли, как вам повезло помереть от лап столь грозных сволочей, сообщает он, кого здесь только нет. Костяное братство, орки, которые считают своей священной обязанностью носить денно и ночно на голове шлемы из черепов своих врагов, те еще кровожадные упыри, по заверениям Прилипалы, шальные змеюки, эти так и вовсе щеголяют голыми задницами. Прилипала с усмешкой заявляет о том, что они не привечают никакой одежды, и вообще настоящий орк, это орк, который дерется при помощи своего тела, а не каких-то там палок или топоров. Короче, местные мастера ушу. Только вдобавок к этому еще и нудисты. Пира, проходя мимо их костра, смущенно прячет лицо за ладошками. Но я-то вижу, что зеленые глазки как бы невзначай продолжают наблюдать за напрочь лишенными стыда чатланами. В какой-то момент мы едва не оказываемся под стопами настоящих титанов, существ под 5 метров в высоту. Наш гид, который в последний момент дергает нас прочь с дороги, представляет этих чатлан как каменных загов, орков с заснеженных горных вершин. Их кожа приближается к темно-зеленому, почти черному цвету. Каменные заги помимо своего роста отличаются еще и тем, что вечно норовят поспать в самых неподходящих для этого местах, в том числе и на ходу, из-за чего днем они представляют из себя ходячих черепах, просто бредут в неопределенном направлении с открытыми глазами и похрапывают. Пацажи на пути их следования деловито разбирают юрты и палатки, после чего собирают их заново, стоит загом пройти мимо. Однако не стоит недооценивать этих ленивых титанов, стоит их только разозлить, и тебе крышка. Даже Урак, верховный глава племени Кровавого Клевца, не смеет их провоцировать. И это при том, что каменные заги во сне любят ворочаться, и тем самым сносит палатки своих соседей к явному неудовольствию последних. Однако все, что могут сделать пострадавшие, это побрюзжать да поворчать, потому что предъявлять претензии каменным загам станет только дебил, лишенный даже любого намека на чувство самосохранения. И, что самое удивительное, так считали сами орки. Короче говоря, разнообразия среди орков тоже хватает. Мы-то полагали, что они просто любят помахаться и выпить орочьего пыва перед сном, но нет, оказывается, и у них хватает разных психов и чудаков. Говоря о чудаках, уже у самого края орочьей стоянки я замечаю обособленное скопление юрт, но не это привлекает мое внимание, а бледные зеленокожие, которые сидят вокруг костра напротив этих самых юрт. Это были орки, которые залезли с головой в огромные бочки. Нет, я совершенно не шучу. У костра сидят 6 железных бочонков, или мусорных баков. Тут с какой стороны посмотреть и под каким освещением. Только желтые глаза поблескивают из недр этих самых бочек, да бледные ручки да ножки торчат из отверстий по бокам этих необычных баков. А это еще кто такие? Указываю я на эту странную компанию. Заметив, куда я указываю, Прилипала морщица, как от съеденного лимона. Лучше тебе с ними не связываться, человек, советует мне Поц. Даже гайзы не смеют лезть к этим ублюдкам. Почему? Потому что они, жестяные психи, самые настоящие безумцы, вздрагивает Прилипала. Нет орков хуже них во всем нашем виде. Понятно то, что ничего не понятно, но Прилипала явно не хочет развивать эту тему дальше, а потому мне приходится только мысленно пожать плечами. Психи, Так, психи, зарубим себе на носу. Мы еще идем какое-то время, проходя племя кровавого клевца насквозь, пока прилипало нас внезапно не останавливает. Причем на его роже непроизвольно появляется гаденькая такая ухмылочка. Собственно, так как вы прибыли последними на наш праздник и так внезапно, заявляет Поц, то располагаться вы будете здесь. Приятного ночера, людишки. Отобрали для вас самое тихое и темное место. Без эха наших барабанов и чатландских песен. Сюда не доносится даже великая вонь рычьей стоянки. Вы же люди. Значит, и куковать будете с другими человечками. Хи-хи-хи. Мы переглядываемся между собой. Наверное, орки надеялись нас таким образом как-то оскорбить, притеснить, в конце концов. Однако почему-то вышло с точностью да наоборот. Не будет чатландского воя в непосредственной близи от спального места, не будет слепить зарево от костров и факелов. Да и соседство таких же людей куда приятнее, нежели жить в шаговой доступности от голосистых и вечно нарывающихся на маха черков. Это же просто идеальное место для нашего лагеря. Вот только прилипало о том и не догадывается, а потому с жадным блеском в глазах наблюдает за нашей реакцией. Я подмигиваю своим друзьям, мол, подыграйте мне, народ. О, нет, как же мы будем спать без ваших песен и танцев нагишом подле костра. С насквозь фальшивой печалью восклицаю я. Малый, майор, пиро и остальные согласно качают головами, выражая свою озабоченность данным вопросом. Улыбка прилипала уже готова разорвать его лицо напополам, а потому коварный Поц тут же прощается с нами со словами. Ничего поделать не могу, я, жалкий Поц, все вопросы к насяльнику. Миг, и от орка и след простыл. Вот же сукин сын, заявляет малый, когда убеждается, что мы остаемся одни. А я был уверен, что он, нормальный орк. Орк все равно остается орком, пожимаю я плечами, даже будь он местным Леонардо да Винчи. Что правда, то правда. Выбрав наиболее подходящее для ночлега место, я достаю из инвентаря очередную новинку из норы, палатку-раскладушку. Имя. Палатка-раскладушка. Уровень. Уникальный. Описание. Сама соберется, сама разберется. Влажная мечта каждого туриста. Следуя своему названию, стоит артефакт укоснуться земли, как на наших глазах складные опоры начинают выпрямляться и самостоятельно вбиваться в грунт. Ткань, повинуясь движению раскладываемого каркаса, натягивается до предела, образуя очертания просторной палатки. Спустя десяток секунд передо мной возвышается полевая палатка, способная вместить 10 человек. Отодвинув полог в сторону, я осматриваю внутреннее убранство. В комплект к артефакту прилагается складная мебель, табуреты, стулья, кровати-раскладушки. Здесь же обнаруживаются переносной мангал и походная печка, все для нашего комфорта. Этой ночью мы со всеми удобствами обустраиваем свой лагерь и даже устраиваем небольшое пиршество. Удается отжать у орков пару тарахтелок. По правилам турнира организаторы обязаны обеспечивать участников питанием, поэтому как бы ни кривились гордые гайзыпацы, им приходится делиться своей добычей. Уже за один этот эпизод мы сполна отыгрываемся за все их насмешки. В эту ночь нам удается то, что прежде не получалось ни у одного свободного игрока в регионе, мы спокойно засыпаем в окружении самых кровожадных тварей Междуречья. Уже на следующее утро нашу команду вновь сопровождает прилипало. Мы двигаемся к самому центру орочьей стоянки. Перед нами и позади нас встречаются наши конкуренты. Приглашенные племена также направляются на открытие Великого Мочилова. Их грозные и уродливые знамена развиваются на ветру. Рожки, трубы и барабаны звучат на всем протяжении нашего пути. Пацигайзы бесчисленной толпой собираются перед ботами и шатрами. Зеленая волна тянется до самого горизонта. Крики, гомон, кровь и выбитые зубы. Ни одна толпа орков не может обойтись без славной драки между собой. Пахнет дымом, пахнет кровью, пахнет сырой землей. Спустя полчаса марша мы оказываемся в тени массивной постройки, самого настоящего орочьего колизея, выполненного из дерева уродливого строения. Некоторые стены нависают друг над другом, тенты, что должны были защищать от солнца, безбожно трепещут на ветру. Целые секции для зрителей представляют скорее нескладный чистокол, нежели ряды сидений. Где-то в полу зияют дыры, где-то доски прогибаются под весом орков, и те с улюлюканьем падают куда-то вниз. Хватает и наблюдательных башен, которые шатаются из-за хлипкого основания. Только ткни пальцем эту громадину, и она обязательно обрушится всей своей массой на зеленокожих существ. Короче, орочья архитектура во всей своей красе. Мои мысли подтверждает и прилипало, гордо выпячивая грудь. Поглядите на творение наших лучших чертил. Загляденье, не правда ли, смеется Поц. Это делали лучшие ваши инженеры, окидываю я взглядом Колизей, который готов в любой момент сложиться внутрь себя. Точно карточный домик, не инженеры, а чертилы. Поправляет меня прилипало. И да, сам чертила рукокрюк руководил стройкой. Погибла всего-то половина орков за время стройки. Никогда так мало не погибало. А сколько считается нормой? По моей спине пробегает табун мурашек. Половина строителей, черт возьми, взяла и померла во время стройки. Случись что-то такое на земле и полетели бы десятки голов, а тут всем хоть бы хны. Ну сдохли и сдохли. Стройка же, опасное место, ой-ой-ой, гребаные орки. Ну, если из каждого десятка выживут хотя бы трое, то это значит, что у главного чертила есть талант, не давать чатланам убивать друг дружку, хмыкает Поц. Да, безумие у клыкастых в крови, это приговор. Наконец, мы проходим по кривым коридорам Колизея и оказываемся на ее главной площадке. На трибунах сидят тысячи зеленокожих. Столь шумной толпы зрителей я еще не встречал ни разу в своей жизни. Если вы были хотя бы раз в жизни на чемпионате по футболу, даже на чемпионате мира, то шума от зрителей будет раза в два меньше. Это я вам точно говорю. Пара тысяч орков по крикливости превосходила любые стадионы с земли. А если бы их было несколько десятков тысяч, тут даже мне становится дурно. В этот момент на держащуюся исключительно на честном слове и вере орков в гении чертил и сцену поднимается урок собственной персоной. На его плечи накинута какая-то экзотическая шкура, внешне он походит на дикого варвара, а лицо его раскрашено прахом и кровью. Белые и красные цвета формируют странный узор, который явно что-то значит для орков, но для нас, людей, выглядит как какие-то каракули. Во имя великого духа, а ну поймали дичь клыками. Берет слово урок, и огромный Колизей погружается в гробовую тишину. Мы оглядываемся по сторонам, не веря в происходящее. Только что мы готовы были оглохнуть от гомона орков, а теперь здесь не слышно ни звука. Орки не двигаются, не говорят, даже, казалось бы, не дышат. Словно само время застыло для них всех. И от этой картины становится крайне неуютно. Насколько сильна вера в великого духа, насколько безумна вера орков, насколько силен этот самый великий дух, что при одном его упоминании орки становятся послушными ягнятами. Вера в мире системы – это не просто нечто нематериальное. Из каждой веры рождается божественная сущность. Счастливый кокос Уилсон, Мирантис, богиня любви, черти что, богиня войны, великий змей и многие-многие другие. Чем истовее твоя вера, тем могущественнее сущность, которой ты поклоняешься. Но мы все-таки люди. Лишь единицы среди нас являются истовыми фанатиками. Даже в Кверты не все жрецы готовы были отдать жизнь за свое божество. Но что если это будут орки, твари, для которых смерть – это такая же обыденность? Для Кавасила – это все, что имеет значение. А если ты силен, то ты имеешь право на все в их обществе. Непобедимый великий дух, которого почитают даже самые древние стукатели. Сущность, во славу которой орки убивают друг друга только для того, чтобы доказать свою полезность. Черт возьми, если в этом мире и существует ужасающая по уровню силы сущность, по типу Ктулху из книг Лавкрафта, то это определенно будет великий дух. С такой сволочью лучше не связываться, это уж точно. Пока же я погружен в свои мысли, урок продолжает свою речь. Мы позвали уродов из других племен, чтобы дать им славного пинка под зад. Мы собрали столько тарахтелок, что их хватит для того, чтобы задавить какую-нибудь мелкую стоянку. Мы собрали самых клевых, самых мощных гайзов, и пришла пора решить, кто из них сможет привлечь взгляд великого духа. А потому, да начнутся отборочные для великого Мочилова, и гремит единый рычарев в ответ. Уй-уй-уй-уй-уй-уй. Глава 4. И начнем мы с валяния в грязи, восклицает урок, вызывая новый рев одобрения у собравшихся зрителей. Валяние в грязи, поднимаю я брови, что это такое? Это отборочные состязания для великого Мочилова, поясняет прилипало. Поскольку вы еще не достойны махаться с самыми крутыми гайзами, вам нужно для начала вывалиться в грязи. Тем более, что для вас уже выбрали вражескую команду. Он указывает на толпу мелких пацов, которые, встретив наши взгляды, высокомерно скалятся и чуть ли не демонстрируют нам свои задницы. Вот это я понимаю достойные противники. Наша битва будет легендарной. Я думал, только гайзы могут формировать команды для великого Мочилова, произносит малый за моей спиной. Наш гид, услышав это, морщится. Каждый зеленокожий может собрать братков и выйти на великое Мочилова, произносит он. Вот только все понимают, что против гайзов нет и шанса, на то они и гайзы. Другое дело, что теперь появились вы, человеки, и у пацов есть реальный шанс прославиться. Ух, как они вам накостыляют. Мы с малым переглядываемся. Еще посмотрим, кто кого, кому-кому, но уж точно не пацам нас побеждать. А что тогда команды других племен? Интересуюсь я, разве они не будут участвовать в отборочных? Они представляют уважаемые племена, которые не раз и не два участвовали в Великом Мочилове. Уже только этим они доказали, что достойны перейти во второй этап. Но в валянии в грязи они тоже будут участвовать. Ведь какой уважающий себя орк откажется от хорошего мордобоя, даже если в этом мордобое нельзя убивать других? Я не успеваю задать новый вопрос. Звучит боевой рожок, и боковые двери на арену резко распахиваются. Из них выбегают десятки тарахтелок, очень встревоженных тарахтелок, до такой степени, что те не видят ничего перед собой и сносят орков с ног на своем пути. Как-никак этот уши под несколько тонн. Вся арена погружается в полный хаос под свисты и улюлюканье наблюдающих зеленокожих. Быстрее, хватайте тарахтелку, любую, хватайте ее. Во весь голос вопит прилипало, когда мимо нас проносится одна из обезумевших зверюк. Я мгновенно собираюсь с мыслями и осматриваюсь. Сейчас совсем не время выпытывать у орка, почему он не предупредил нас заранее о начале соревнования. Другие команды орков уже окружают тарахтелок, отрезая им путь к отступлению. Одни чатлы не просто запрыгивают зверюгам на спины и пытаются их утихомирить. Каменные заги без особых проблем поднимают монстров своими ладонями и удерживают их. Отличаются и жестяные психи. Они выстраивают из своих бочек настоящий треугольник на пути у животного, словно кегли в боулинге, провоцируя тарахтелку атаковать. Бах! И зверюга, врезавшись в переднего орка, падает на бок. Ей не хватило скорости и импульса, даже чтобы сдвинуть клыкастого в бочке на пару сантиметров. Вот это стойкость! Не медлите! Быстрее! Продолжает кричать прилипало. Иначе хана нам всем. Тем временем к ураку подбегают орки из разных племен и что-то ему передают.